Глава пятая. Мастерица Таисия частенько теперь завертывала в господский дом и любила потолковать с молодою барышней о разных разностях. Через нее Нюрочка мало-помалу разузнала всю подноготную заводской жизни, а в том числе и трагическую историю Аграфены до убийства духовного брата Конана включительно. Конечно, главным образом Таисия рассказывала о своем кержатском конце, самосадке и скитах. О мочеганских концах говорилось только к слову, когда речь заходила о таких крупных событиях, как выход замуж Федорки Ковалихи или позорная свадьба старой Рачителихи, которую мочегане водили в хомуте по всему заводу. Таисия знала решительно все на свете, и ее рассказам не было конца краю. Слушавшая ее девушка с головой уходила в этот мир разных жестокостей, неправды, крови и слез, и ее сердце содрогалось от ужаса. Господи, как страшно жить на свете, особенно несчастным женщинам. Действительность проходила перед ее глазами в ярких картинах греха, человеконенавистничества и крови. Мы из миру-то в леса да в горы бежим спасаться, повествовала Таисия своим ласковым речитативом. А грех-то уж поперед нас забежал. Неочерпаемая сила этого греха, на что крепка была наша старая вера, а и та пошатилась. В избушке Таисии Нюрочка познакомилась и с сестрой Авгарью, которая редко говорила, а обыкновенно сидела, опустив глаза. Нюрочку так и тянуло к этой застывшей женской красоте, витавшей умом в неведомом для нее мире. Когда Нюрочка сделала попытку разговориться с этой таинственной духовной сестрой, та взглянула на нее какими-то испуганными глазами и отодвинулась, точно боялась осквернить своим прикосновением еще нетронутую чистоту. «Уж больно ты зачастила к Таисии-то!» — попрекнула раз Парасковья Ивановна, завернувшую к ней Нюрочку. «Сладко она поет! Да только мальчика-то видела ты у ней!» «Какого мальчика?» «Значит, хоронится от тебя, тоже совестно. А есть у них такой духовный брат, трехлеточек мальчик, Глебом звать. Авгарь-то матерью ему родной приходится, а зовет духовным братом. В скитах его еще прижила». А здесь-то ей как будто совестно с ребенком объявиться, потому как название ей девица, да еще духовная сестра. Ну, Таисия-то к себе и укрыла мальчонка. Прячет, говорю, от тебя-то. Парасковья Ивановна в последнее время стала заметно коситься на Таисию, а при Нюрочке не стеснялась рассказать про нее что-нибудь обидное. Это очень огорчало Нюрочку, потому что она всех любила, и Парасковью Ивановну, и Таисию, и Авгарь. Она чувствовала, что Парасковья Ивановна недосказывает, хотя не раз уже издалека подводила речь к чему-то, что ее, видимо, очень огорчало и мучило. Другой враг у Таисии, которого Нюрочка тоже очень любила, был отец Сергей. Она каждый праздник ходила в церковь. Отец Сергей так хорошо служил. Церковь была небольшая и старая, но в ней так хорошо было молиться. Иногда отец Сергей говорил небольшие поучения, применяясь к пониманию слушателей. И, как казалось Нюрочке, он часто говорил именно для нее. Между утренней и обедней, а также после обедни, отец Сергей оставался в церкви, чтобы побеседовать со старушками, которые через силу набирались сюда из обоих мочеганских концов. Они ужасно любили отца Сергея и несли к нему свои последние земные заботы, огорчения и напасти. Нюрочка несколько раз была свидетельницей этих бесед и могла только удивляться терпению священника, который по целым часам толковал с этими человеческими обносками и лохмотьями. Раз она откровенно высказала ему это. «А кто же их утешит, этих старушек?» просто ответил отец Сергей. «Ведь у них никого не осталось, решительно никого, и ничего, кроме церкви. Молодые, сильные и счастливые люди поэтому и забывают церковь, что увлекаются жизнью и ее радостями. А когда придет настоящее горе, тяжелые утраты и вообще испытания, тогда и они вернутся к церкви». «Это показывает, отец Сергей, что есть много людей бесхарактерных». «Все мы бесхарактерные люди, Анна Петровна. Я никого не осуждаю, а говорю для примера». И этот добрейший человек, каким был отец Сергей в глазах Нюрочки, относился так неприязненно к мастерице Таисии? В господском доме отец Сергей бывал главным образом по вечерам, поэтому и не встречался с Таисией, но раз он завернул утром и столкнулся в дверях с ней носом к носу. Произошла неловкая немая сцена, пока не явилась на выручку Нюрочка. Вдобавок и Петра Елисеевича не случилось дома. Обыкновенно отец Сергей удалялся при такой оказии домой, а тут остался, чтобы не показаться перед раскольничей начетчицей трусом и хоронякой. Нюрочка очутилась между двух огней, потому что и Таисия не уходила по той же причине. «Вы знакомы?» — нерешительно спрашивала Нюрочка, покашливавшего отца Сергея. «Весьма наслышан о них, Анна Петровна», — степенно ответил отец Сергей, подбирая губы. «Слухом земля полнится». «Одним словом, про нашу ключевскую мастерицу Таисию везде знают». «А ровно бы и знать-то нечего». «Духовный отец», — не без достоинства ответила Таисия. «Живу, как таракан за печкой». «Как слышно, вы и требы исправляете. А крестить младенца можете? Хороните умерших». «Впрочем, это не мое дело. Я не вмешиваюсь, а только высказал то, что говорят иные». «У нас требы исправляют по древлеотеческому чину старцы, духовный отец. Не женское это дело, а молиться никому нельзя воспретить. И за живых молимся, и за умерших. По своей силе душу свою спасаем». Разговор вообще плохо вязался, и Нюрочка выбивалась из сил, чтобы занять чем-нибудь мудреных гостей. Прежде всего, конечно, явился чай, но Таисия отказалась. Отец Сергей все покашливал. Нюрочка предчувствовала, что вся эта сцена разрешится какой-нибудь неприятностью. Так и случилось. Выпив свой стакан, отец Сергей обратился к Таисии с таким вопросом. «А как вы полагаете относительно Федоры Коваль, которая убежала к вам в Кержатский конец?» «Ничего я не знаю, отец духовный. А если что и случается, так меня не спрашивают». «Так-с. А я вам скажу, что это нехорошо. Совращать моих прихожан я не могу позволить. Один пример поведет за собой 10 других. Это называется совращением в раскол, и я должен поступить по закону. Кроме этого, я знаю, что завелась у вас новая секта духовных братьев и сестер, и что главная зачинщица Аграфена Гущина под именем Авгари распространяет это лжеучение при покровительстве хорошо известных мне лиц. Это будет еще похуже совращения в раскол, и относительно этого тоже есть свой закон, да-с». «Ничего я не знаю», — упрямо повторяла Таисия. «Наше дело маленькое, со своею одною головой не знаешь, куда деваться, а куда уж других судить. Когда мастерица Таисия ушла, отец Сергей несколько времени молчал, а потом тихим голосом проговорил. «Извините меня, Анна Петровна, если я сказал, что лишнее в вашем доме, но это долг пастыря, который отвечает за каждую погибшую овцу. Многое вижу и молчу, сокрушаюсь и молчу, да. Вот и вы очень огорчали меня, когда ходили на богомолье на Крестовые острова. Конечно, Бог везде один, но заблуждения разделяют людей. Петр Елисеевич держится относительно веры свободных мыслей, но я считаю своим долгом предостеречь вас от ошибок и увлечений». Нюрочка покорно молчала, чувствуя себя виноватой. Ее выручил отец. При нем отец Сергей неловко умолк.